Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я вас умоляю, сначала собрал пеленгатор, а уже дальше темными ночами пошерстил и готово. Их тут, оказывается, понатыкано, что у дурака махорки. Показать, сколько я собрал за эти дни. И как же тебя такого талантливого отпустили-то? Искренне удивился Игорь. Всех попаданцев прогоняли через специальную комиссию, которая должна была выявить таланты и способности новичка. И если он являлся носителем какой-нибудь важной и уж тем более секретной информации, то со свободой мог распроститься. Да что там? Как-то раз Игорь столкнулся с тем, что ради того, чтобы носитель знаний не оказался в руках аборигенов, его попросту застрелили. И сам Бородин получил подобный приказ, когда отправлялся спасать пленников землян. А тут вдруг такой кадр и свободно разгуливает по Невьянску, весь такой из себя никому не нужный. «Так меня поначалу и не отпускали», — подтвердил Дмитрий. «Я же все честно рассказал. Определили на службу в радиомастерскую. Ну, я сразу и смекнул, что угодил в клетку, а мне этого счастья и даром не надо». Устроил пару-тройку косячков, да так, что зав мастерской погнал меня хвостуна эдакого поганой метлой. Отправили в войска, отслужил в гарнизоне угольного. Там отдельный взвод стоит, вокруг которого при надобности сбивается ополчение. Месяц назад дембельнулся, пока вот устроился на завод учеником. Чтобы не протянуть ноги, хватает. Но это уже вчерашний день. Понимаю, что за мной косяк. Но я компенсирую. Кивая на пакет с трофейной аппаратурой, закончил он. «Компенсируешь, значит?» Склонив голову на бок, подначил Игорь. «Не вопрос. А скажи-ка, Дима, что, неужели эти закладки обнаружить так просто?» «Да, в общем-то, ничего сложного. А в той радиомастерской знающие люди работают. Юрий Максимович, заведующий, тот меня за пояс играючи заткнет. Ему полтинник и всю жизнь по специальности». Как техникум закончил, так и возился сначала в мастерской при доме быта, потом в собственной. От ламповых аппаратов до микросхем дошел, все время совершенствуясь. Да он, если придется, и ламповое чудо с нуля построит. Правда, больно здоровый монстр получится. И при этом безопасники, как угорелые, бегают по единичным фактам случайного обнаружения закладок. Даже в соседние поселения выезжают, работают на ощупь и реагируют на сигналы, тогда как могут вымести все подчистую. «Самому удивительно», — хмыкнул парень. «Ладно. Насчет украденных радиодеталей претензий нет. Сколько с этого количества можно было собрать радиостанций? Только одну. Частей-то много, но тут... не трудись, все одно не пойму. Так вот... С тебя пока два этих самых пеленгатора. Не бесплатно, ясное дело. Триангуляция, я так понимаю, подразумевает три точки слежения? Да. Вот и попробуем подойти к этой проблеме с трех направлений. Запчастей-то хватит? Их-то хватит. Только тут такое дело. Чтобы работать с трех точек, связь нужна. Минимум три радиостанции. «Собранного тобой и того, что у Сани, достаточно, чтобы больше не светиться?» – повторил свой вопрос Игорь. «Достаточно», – уверенно подтвердил парень. «Тогда делай и больше ничего не ищи. Не надо злить кукловодов, а то они такого вредителя быстренько прижмут к ногтю». «Понял?» «Я надеюсь, что понял». «А сколько положите за каждое изделие и обучение в обращении?» «Будет зависеть от того, возьмем мы тебя в команду или нет. Так что думай, соглашаться или остаться на особицу». «Я так понимаю, что если в команду, то работа дешевле, а если на особицу, то дороже». «Молодец, соображаешь». «Да уж не дурак. И это радует. Ладно, пойду я, а то мне еще завтра к барьеру. Кстати, Дима, ты в Невьянске засторожила. Случайно не знаешь, где тут арена?» «И с кем на этот раз зацепились?» – сразу проявил живой интерес парень. «Много будешь знать, плохо будешь спать». «Так где?» «На стрельбище. Прирезали участок, разметили площадки в зависимости от типа дуэли». «И в чем разница?» «Ну, есть просто из гладкого обреза. Двуствольная хауда. Расстояние 15 метров. Тем шариком, если прилетит, то мало точно не покажется. Если неудачно, и ребра сломать может». Револьверы. Там тоже чистая площадка, но тут уж не стоишь истуканом, и у тебя 6 выстрелов. Ну и комбинированная. Там уже и винчестеры в ходу, и укрытия имеются. Чистый бой. Как тогда у вас с Русланом. За поединок вносится плата. 10 рублей с каждого. Поединщика проверяют на предмет поддетой одежды. Допускается только легкая. Выдаются маски типа тех, что у фехтовальщиков. Боеприпасы покупаются непосредственно на арене. Но они не дороже, чем в оружейном. И вперед. Желающие могут смотреть на это действо. Вход 10 копеек. Лихо у вас все закрутилось. Отлучишься из города на пару дней, а тут столько всего занятного, просто диво дивное. Погоди, раз уж есть зрители, то найдется и тотализатор. Есть такой. Этим занимается распорядитель, он же заведует ареной. Имеется в штате и медик. И часто стреляются, спросил Игорь. Ни дня не проходит без поединка. Есть и так, наспор, что-то типа страйкбола. Но это только на комбинированной площадке и по договоренности. Что-то поддевают под одежду, чтобы не так больно. Поговаривают, в ателье вроде как разрабатываются мягкие доспехи из войлока. Да, скучно народу, я гляжу. Ну, не всякий отправится за приключениями на дикие земли. Это точно. Ладно, ребятки. Цели обозначены, задачи поставлены. Пойду я домой. И еще. Вы бы поменялись с соседями или выпросили отдельную комнатку, чтобы случайно не засветиться? Сделаем, уверенно заявил Дмитрий. Вирус тут же поспешил присоединиться к словам своего знакомого. Конечно, бесплатно не обойдется, но у Сани денежка водится. И плевать, что обретаться им в одной комнате не особо долго. Вирус, тот при первой возможности слиняет в усадьбу, но зато у Дмитрия для работы появится отдельное помещение. Мелькнула мысль использовать дом Туманова, бывшего агента кукловодов. Стоит ведь пустой. Но Игорь отбросил ее как несостоятельную. Во-первых, Дмитрий для команды пока еще никто и звать его никак. Во-вторых, если вдруг кукловоды вздумают действовать радикально, то в общежитии до парня добраться сложнее, чем в отдельном доме. Простившись, Бородин поспешил на выход. И здесь ему делать больше нечего. Вообще-то могло показаться, что он заболел на голову, доверяясь первому встречному. Но это лишь на первый взгляд. Парень попал сюда больше года назад, успел отслужить в армии. Для кукловодов как-то уж очень сложно. Дикие земли куда проще, но, разумеется, нужно будет выяснить насчет службы Дмитрия. Они с Алиной договаривались сегодня сходить в клуб, где ставили комедию. Что-то вроде переработанного служебного романа. Ясное дело, что актеры доморощенные, слесари, токари, милиционеры, пекари и еще бог весть кто. Отработав целый день на своих рабочих местах, люди шли в Дом культуры с небывалым энтузиазмом, отдаваясь игре на сцене. Но, надо заметить, получалось у них неплохо. Во всяком случае, Игорь с удовольствием ходил на премьеры. Понятно, что над ними нависли кукловоды и вроде как не до веселий, но проблемы никуда не денутся. А жизнь продолжается. Если будешь все время пребывать в ожидании неминуемых неприятностей, надолго тебя не хватит. Взять те же похороны близких людей. Вроде и горе в доме, но в то же время к вечеру уже начинают проскальзывать шутки, а там дело доходит и до откровенного хохота. И это при том, что в соседней комнате лежит искренне любимый человек, и горе от утраты реально велико. Просто в какой-то момент срабатывает защита психики. Иначе можно и умом тронуться. Игорь вышел на крыльцо и ненадолго остановился. На фасаде и вдоль тротуара горят газовые фонари. Света дают так себе, но... Нет, без фонарей, наверное, было бы видно даже лучше. Пока беседовал с парнями, успел пройтись новый заряд снега, подбелив потемневшие участки. Книгу не почитаешь, но в целом видна вся улица. А если бы еще и луна выскочила из-за облаков, так и вовсе была бы красота. Вдохнул всей грудью морозный воздух и с шумом выдохнул большое облако пара. Температура заметно упала, однозначно ниже 10 градусов, но из-за отсутствия ветра просто благодать. Гулять в такую погоду – сплошное удовольствие. При мысли о том, что им с Алиной как раз и предстоит прогулка до театра, по телу разлилась теплая волна. А уж когда мысль скользнула в дальнейшие планы на ночь, так и вовсе весь вздыбился. Быстро сбежал с каменного крыльца и тут же под ногами заскрипел снег. Внимание само собой сосредоточилось на этом звуке. Днем он практически неразличим, а вот стоило опуститься ночи... Да, сейчас только 7 часов вечера, но все равно дневной суеты не наблюдается и в помине. Тихая безлюдная улица с редкими прохожими. Настолько редкими, что сейчас на обозримом участке ни одного человека. Выйдя за невысокую калитку из штакетника, повернул налево. До дома Алины отсюда больше 300 метров, рукой подать. Подумал было о том, чтобы заказать местному велосипедных дел мастеру кожаные накладки с шипами на колеса. За отдельную плату однозначно сделает, но идея мелькнула и пропала. Он ведь планирует убираться из Невьянска. А на диких землях как-то не до велосипедов, по крайней мере, пока. Шаман как раз поравнялся с углом длинного здания общежития, когда вдруг различил скрипящие звуки торопливых шагов, чуть ли не бега. Если бы не вслушивался в скрип под подошвами своих сапог, может, и не заметил бы. А тут вдруг ощутил явный диссонанс. Не та ситуация, чтобы расслабляться. Лучше потом извиниться, чем пускать кровавые пузыри. Игорь резко обернулся, выхватывая из плечевой кобуры короткоствольный бульдог. Одновременно приметил бегущего в его сторону мужика с вытянутой рукой. В свете газового фонаря детали не рассмотреть, но воображение само дорисовало в его ладони револьвер. Бах! Неизвестный выстрелил-таки из вполне реального револьвера. Бок ожгло острой болью, ощущение точь-в-точь, как в тот раз, когда Руслан расстреливал его на карьере. Однако теперь на Игоре теплая зимняя куртка, и никакая резинка не могла достать его столь ощутимо. Уходя в перекат, дважды нажал на спуск бульдога, отправляя в неизвестного резиновые пули. Метров 15. Мало того, что не попасть, так нападающие еще и в плотной одежде. Травматическое оружие попросту бесполезно, если только бить в голову или ноги. Но ты попробуй попади. Зато выстрелы звучат весомо, а резиновые пули свистят даже более угрожающе. И потому цели своей Игорь достиг. Неизвестный на какое-то время замер. Сразу видно, что с реальным боевым опытом полный швах. Обстрелянный человек так себя не ведет. Закончив перекат, Бородин встал на колено и, продолжая палить из револьвера, сунул правую руку под правую подмышку. Он внес некоторые изменения в свой носимый арсенал. Как и прежде, тот состоял из бульдога и грозы. Вот только пистолет лишился обоймы с травматическими патронами. Сами они ушли на длительное хранение, а все три магазина теперь были набиты боевыми. Против собак и хулиганов достаточно и бульдога, а вот если на пути попадется кто серьезный, то и гостинец должен соответствовать в полной мере. Когда выронил пустой револьвер и вложил в правую руку грозу, заметил справа какое-то движение. Показалось это, или действительно там кто-то есть, разбираться не стал. Предпочел перекатом скатиться в заснеженный кювет. Вот только оказался не так быстро, как хотелось бы. Практически одновременно с его движением грохнул выстрел, а левое бедро ожгло огнем. «Да что ты будешь делать-то?» «Ушел!» – послышался голос первого, полный отчаяния. «Никуда ему не уйти. Тут он, в канаве. Не давай ему высунуться!» Злой как-то чересчур уверенно бросил второй. «Вообще-то у них мало времени. Местная милиция не станет рассусоливать и очень скоро подтянется на перестрелку. В то, что влезут обитатели домов и общежития, верится с трудом. Если бы случилось у общаги мародеров и сталкеров, тогда дело другое. Здесь же обитали те, кто хотел спокойной жизни. Однако, если шаман ничего не предпримет, то с ним разберутся очень скоро. Конечно, у него с шансами не так, чтобы безнадежно. Все же видно, что мужики не профи, а он прошел хорошую подготовку. Но ситуация явно не в его пользу. Высунув руку над краем кювета, выпустил по две пули в каждого из нападающих. Понятно, что вслепую, в белый свет, как в копейку, разве что в направлении голосов неизвестных. Но ему главное выиграть время. Выстрелив, он завалился на спину и безжалостно дернул полу куртки, добрым словом поминая портного, убедившего его вместо пуговиц использовать кнопки. Дороже, но зато сейчас это может спасти ему жизнь. Рука легла на подсумок гранаты, и снова кнопка, легко поддавшаяся под напором пальцев. Еще по паре выстрелов в каждом направлении, испуганный вскрик первого, злая брань второго, явно адресованная трусоватому товарищу, выстрел револьвера противника и тяжелая пуля ударила в мерзлую землю, взметнув белый фонтанчик. Грозу на грудь. Помянуть с недобрым словом неудобный в таких ситуациях запал. Пальцами освободившейся правой руки разжать усики чеки, дернуть кольцо и выбросить гранату на дорогу. Но недалеко. Убийца сейчас смотрит в его сторону. Вот пусть и дальше смотрят. Бах! Ой, тварь! Я ничего не вижу! Тварь! Едва только громыхнула светошумовая граната, как Игорь тут же схватил пистолет и единым махом вскочил на ноги. Нападающих видно отчетливо. До обоих не больше 15 метров. Расстояние явно не для такого стрелка, как он. Целик и мушка грозы, подсвечивающаяся фосфорными точками. Два выстрела, и у обоих нападавших подломились простреленные ноги. Добежал до первого и от души врезал ботинком в лицо. Отбил ногой револьвер в бок и сразу ко второму. Не миндальничая, повторил операцию игры головой в футбольный мяч. Отбросил револьвер и, схватив бесчувственное тело, поволок его по снегу к товарищу. Убивать не хотелось, но и с двоими управляться. А не его это уже проблема. Игорь вздернул руки вверх и демонстративно отбросил грозу на обочину. «Я не сопротивляюсь, ребята, все пучком. У меня больше нет оружия». «Мордой в снег!» – тут же прозвучала команда старшего патруля. «Спокойно, парни, спокойно», – выполняя распоряжение, увещевал Игорь. Краем глаза выхватил Дмитрия, выбежавшего на улицу с револьвером в руке. Что там конкретно за машинка, рассмотреть не успел, потому как на Игоря навалился один из милиционеров, вполне профессионально заломив ему руку. Пара секунд, и прозвучала короткая трель наручников, застегивающихся на его запястьях. Вскоре к месту перестрелки подтянулась и оперативная группа. Впрочем, сбор первичного материала очень скоро прекратили. Одному из нападавших Бородин сломал шею. Так что простреленной ногой ему обойтись не удалось. Зато второго привели в себя, и тот не стал запираться, поведав о том, что им предложили убрать шамана в обмен на возвращение домой. Все. После этих слов дело автоматически переходило в юрисдикцию службы безопасности. Детали Игорь уже не знал. Милиционеры, наконец, озаботились осмотром убийцы, и, обнаружив у него окровавленный бок и бедро, отправили его в госпиталь. Под конвоем парочки бравых парней в погонах, ясное дело. «Здоровый, Игорёк!» – очень даже радушно приветствовал его вошедший в процедурную лейтенант службы безопасности Ерохин. «И тебе не хворать, Андрей!» – ничуть не удивленный его появлением, поздоровался Бородин. «Сильно прилетело?» «Как всегда, повезло. В бедро и в бок, по касательной. Если бы тот придурок, что жив остался, не поторопился, второй управился бы одним выстрелом. Они разделились и стояли по углам общаги. Поравняйся я с покойником, там всего-то 10 метров. Цель спокойно себе идет, не торопится. Даже если бы сразу не наповал, то осталось бы только добить. Я уже в курсе, что оставшийся в живых испортил им всю обедню. Доктор, что скажете о больном?» «Отделался легким испугом. Швы, конечно, наложили, но это так, больше для красоты. Все же везучий вы, Игорь Юрьевич». «И, признаться, рад этому безмерно», – искренне заверил Бородин. «Тогда я его у вас похищу», – подытожил Ерохин. «В управление?» – уточнил шаман. «Там беседовать куда сподручней, не находишь?» «Да чего уж, наготок увяз всей птичкой пропасть». «Кстати, на месте перестрелки я бросил два своих ствола, бульдога и грозу. Не пропали, не переживай. Верну в управе. Тогда поехали». Одеваться обратно в окровавленную одежду приятного мало, но и другой сейчас нет. Затеваться же с переодеванием дома? Нет, вот вернется, тогда уж и поведает. А может, и проскочит по касательной. Алина же в клуб собиралась не только с ним, но и с подопечными. Вернется, а он уже в постели. Здесь менты и безопасники сопли по тарелке не размазывают. Работают четко и строго по делу. Так что должен управиться до возвращения театралов. А там натянет нательное белье и сошлется на усталость. «Порядок. Подписывай». Закончив документировать объяснение, Ерохин положил лист бумаги перед Бородиным. «Я прочту, ты не против?» «Не доверяешь?» Наигранно возмутился лейтенант. «Доверяю, но проверяю», – с самым серьезным видом ответил Игорь. «Валяй! Вот спасибо». Записано все было верно, а потому Бородин без лишних вопросов подписал документ и многозначительно посмотрел на свое оружие, лежащее перед безопасником. «Да забирай ты свои железяки». Ерохин пододвинул пистолет и револьвер по столу поближе к опрашиваемому. «Андрей, а чего эти уроды на меня напали-то? Я поначалу подумал, что это Киря, болотинский подручный, сподобился. А тут слышу, домой ребятки засобирались. И вы подтянулись. Кукловоды отметились, что ли? Они и родимые. А с какого перепуга им я понадобился? Да откуда я знаю? Может, ставку кто сделал? Одно скажу, если бы не тот придурок, тебя прибрали бы». «Ну и если бы не стояло на кону возвращения домой, тоже. Второй служил в кавалерии. Неоднократные патрули на дикие земли, несколько серьезных схваток. И труса не праздновал, и знал, с какой стороны за оружие держаться. Но тут, видать, замялся, потому как не больно-то охота схлопотать пулю в шаге от дома». «Это да, было бы обидно. Ну да я не в претензии. Кстати, я все одно хотел с тобой пообщаться». «О чем? А сам не догадываешься?» «Если о тренировках, то шабаш. Основные принципы я преподал. Ты и еще двое парней не пропустили ни одного занятия, так что развить их и дальше сможете. Тут только упорный труд, наработка рефлексов и навыков. Я ведь и сам никаких высот в этом деле не достиг». «Насчет рукопашки я уже понял, но я не об этом». «А о чем тогда?» «Дурачка из себя не строй». «Не буду». «Вот как только скажешь, чего именно от меня хочешь, так сразу и раскалюсь до задницы», – со всей возможной искренностью ответил Игорь. «Усадьба в Долотамской пустоши». «А, вон ты о чем. И кто уже успел стукнуть?» «Какая разница?» «Действительно, какая?» «Ну а что пустошь? Нормальное дело. Напали на нас ребятки, когда мы были на стоянке, но сами получили по сапатке». «Их там была дюжина крепких мужиков. Было такое. Земля им пухом. Вот так легко с ними разобрались?» «Нелегко. Одного потеряли, трое с ранениями. Мне нужны подробности». «С какого перепуга, товарищ лейтенант?» «Дикие земли. Ни один из этих уродов гражданином княжества не был. Так что, Андрей Степанович, ничего я тебе объяснять не буду. И за ручку с бумагой не берись». «Это было между ними и нами. Было и прошло». «Не совсем так. Мы иногда использовали ту усадьбу как перевалочный пункт и место отдыха для егерей. Восстановим усадьбу после пожара и милости просим». «Вот значит как?» «Значит так. Или у службы безопасности на них были еще какие-то планы? Хотели пользовать, как и нашу команду?» «Были такие намерения. Даже помогли автотранспортом обзавестись». «В горах на автомобилях не больно-то покатаешься». «Ориентировали их на степь, а предгорье...» «В конце концов, добежать до Невьянска и переправиться на правый берег большой при наличии транспорта никаких трудов не составляет». «Понимаю. Но вы бы уж тогда предупреждали этих уродов, кого можно трогать, а кого погодить. За тобой не успеешь». «Не я это начал. Нам-то откуда знать? Мне достаточно того, что знаю я. Остальное – проблемы службы безопасности. Ладно, поговорим еще на эту тему. Потом». «Вот как скажешь, Андрей Степанович. Я всегда готов к конструктивному диалогу».